Эти чувства можно только приветствовать. Рискну заметить, что аналогичные настроения побудили меня заняться перед войной делами огромной важности. Тогда, как ныне мир в мире, казалось, висел на волоске, и я хотел внести свою лепту в его сохранение. «Прошу прощения, сэр», — возразил мистер Гарри Смит, — «но я говорил не совсем об этом. Таким, как вы, легко влиять на ход событий. Вы можете числить среди своих друзей тех, кто стоит у власти в стране. Но люди вроде нас, сэр, мы живем себе тут и живем, и, может, за все эти годы даже и не увидим настоящего джентльмена. Ну, разве что доктора Карлейля. Доктор, он замечательный, но при всем почтении связей как таковых у него нет. Нам здесь легко забыть о своих гражданских обязанностях, вот почему я столько сил отдаю предвыборной агитации. И соглашаются там со мной или нет, а я знаю, что в этой комнате нет человека, который был бы со мной полностью согласен. Я хоть заставляю людей думать, я хоть напоминаю им о долге. Мы живем в демократической стране. Мы за это сражались. Все мы призваны внести свою лепту». «И куда только подевался доктор Карлейл», — заметила миссис Смит. «Я уверена, что джентльмену сейчас в самый раз бы поговорить с образованным человеком». Все опять рассмеялись. «Честно говоря, — сказал я, — хотя мне было очень приятно со всеми вами познакомиться, должен, однако, признаться, что усталость берет свое». «А как же, сэр? — отозвалась миссис Тейлор. — Вы, наверное, крепко притомились. Схожу, когда достану вам еще одно одеяло, а то ночи сейчас пошли холодные». «Нет-нет, уверяю вас, миссис Тейлор, мне всего хватает. Я уже собирался подняться из-за стола, но меня остановил мистер Морган. Вот интересно, сэр, мы тут любим слушать по радио одного человека, его звать Лесли Мандрейк. Интересно, сэр, вам не доводилось с ним встречаться?» Я ответил, что не доводилось, и еще раз попытался уйти. Однако меня забросали вопросами, не встречался ли я с таким-то и таким-то, поэтому я все еще сидел за столом, когда миссис Смит встрепенулась. «Ага, кто-то идет. Должно быть, наконец, доктор». «Мне и в самом деле пора», — сказал я. «Я очень устал». «Но я уверена, что это доктор», — сказала миссис Смит. «Погодите минуточку». Не успела она закончить, как в дверь постучали, и мы услышали: «Это я, миссис Тейлор». Джентльмен, которому открыли, был сравнительно молод, возможно, лет 40 или около того. Худ и высок. Настолько высок, что, входя, вынужден был нагнуться, чтобы не задеть головой о притолоку. Не успел он со всеми поздороваться, как миссис Тейлор ему сообщила: «Вот он, наш джентльмен, док. У него стала машина на Терновом холме, вот Гарри и мучает его своими речами». Доктор подошел к столу и подал мне руку. «Ричард Карлейл», — представился он с бодрой улыбкой, когда я поднялся ответить на рукопожатие. «Чертовски не повезло вам на этом холме. Впрочем, думаю, тут о вас позаботились. И даже очень, как я погляжу». «Спасибо», — ответил я. «Все были очень любезны». «Что ж, хорошо, что вы к нам пожаловали», — произнес доктор Карлейл, усаживаясь за стол почти напротив. «Из каких вы мест?» «Из Оксфордшира», — сказал я, с большим трудом удержавшись от непроизвольного «сэр», которое так рвалось на язык. «Красивые места. У меня там дядя живет, под самым Оксфордом. Красивые места». «Джентльмен только что рассказывал», — доложила миссис Смит, — «что знаком с мистером Черчиллем. Вот как? Я когда-то знавал его племянника, но, кажется, потерял с ним связь. С самим великим человеком, однако, не имел чести встречаться». «И не только с мистером Черчиллем», — продолжала миссис Смит. «Он знаком с мистером Иденом и лордом Галифаксом. В самом деле?» Я чувствовал, как доктор пристально меня разглядывает и собирался сказать что-нибудь подходящее к случаю. Но меня опередил мистер Эндрюс, который обратился к доктору. «Джентльмен нам рассказывал, что в свое время много занимался иностранными делами. Но вот оно как». Мне показалось, что доктор Карлейл разглядывал меня бесконечно долго. Потом он бодро спросил: «Разъезжаете для собственного удовольствия?» «В основном», — ответил я со смешком. «Тут вокруг много красивых мест. Кстати, мистер Эндрюс, простите, что до сих пор не вернул вам пилы». «Да не волнуйтесь, док, она мне не к спеху». На какое-то время я перестал быть в центре внимания, смог помолчать. Затем выбрал подходящий, как мне показалось, момент, встал и сказал: «Пожалуйста, извините, очень приятный был вечер, но мне действительно пора удалиться». «Какая жалость, что вам уже надо идти, сэр», — заметила миссис Смит. «Доктор только-только пришел». Мистер Гарри Смит, он сидел рядом с женой, наклонился и сказал, обращаясь к доктору Карлейлю: «А я-то надеялся, джентльмен скажет нам пару слов о ваших взглядах на империю, доктор». И, повернувшись ко мне, объяснил: Наш доктор выступает за независимость всех малых стран. Мне не хватает учености доказать, что он ошибается, хоть я это и знаю. Но было бы интересно послушать, что сказали бы вы ему по этому поводу, сэр. Мне опять показалось, что доктор Карлейл изучает меня цепким взглядом. Он помолчал и сказал: «Жаль, конечно, что мы должны отпустить джентльмена спать. Думаю, ему выпал тяжелый денек». «Несомненно», — согласился я со смешком и начал выбираться из-за стола. Все в комнате, включая доктора Карлейла, встали, чем привели меня в замешательство. «Большое всем вам спасибо», — сказал я, улыбаясь. «Миссис Тейлор, ужин был превосходный. Доброй всем вам ночи». Все хором ответили: «Доброй ночи, сэр». Я уже выходил из комнаты, когда голос доктора настиг меня в дверях, заставив остановиться. «Послушайте, старина!» — окликнул он, и я, повернувшись, увидел, что он остался стоять. «С утра пораньше мне нужно по вызову в Стэнбери. Буду рад подбросить вас до машины. А по пути разживемся у Теда Хардакра канистры бензина». «С вашей стороны это очень любезно», — ответил я, — «но не хочется причинять вам лишние хлопоты». «Какие там хлопоты? Полвосьмого устроит весьма подходящее время». «Вот и прекрасно, значит, в 7:30. Проследите, миссис Тейлор, чтобы в половине восьмого ваш гость был уже на ногах и накормлен». И снова, повернувшись ко мне, добавил: «Таким образом, нам все же удастся поговорить. Правда, Гарри будет лишен удовольствия видеть, как меня уложат на обе лопатки». Все засмеялись, мы еще раз пожелали друг другу доброй ночи, и мне, наконец, позволили подняться к себе и обрести убежище в стенах этой комнаты.